Глава 51. Полчаса прошли в полной боеготовности и настороженности. Лаунчи еще дважды проходили над районом, но, к счастью, чуть дальше от балки, где тоже хватало зарослей, и противник надеялся хотя бы там найти подорванные машины. В конце концов, дрона убрали совсем, и когда открылось окно для связи, Хирш послал условный сигнал и получил такой же условный отзыв, что означало «агент прибыл и готов встретиться на условленном месте». «Он прибыл», – сообщил Хирш на корпоративной волне. «Не забудь переключиться на дежурную, когда придем на место». «Есть, командир». Они подняли машину на опоры, и первым двинулся Грей с его чуткой аппаратурой. До места встречи было недалеко, но здесь роботы были как на ладони. Поначалу это вызвало у Хирша недоумение, однако по мере движения он заметил, что местность идет под уклон, и вскоре они исчезли из прямого видения возможных радаров противника. «Я вас вижу. Отцепляйте мешок», – произнес голос в эфире. Хирш дернул рычажок, и мешок упал. «Теперь выходи. Поможешь мне его перетащить?» «Тед, сиди на месте, я выйду», – сказал Джек на корпоративной волне. «Давай», – согласился Хирш. Грей в качестве прикрытия подходил лучше. Джек опустил кабину и, выбравшись наружу, зашагал к упавшему мешку, чувствуя кромки заткнутого за пояс пистолета. «Здесь их должен был ждать агент». Но могла оказаться и засада. Из кустарника показался человек, который неспешно двинулся к Джеку, стоявшему возле мешка. «Привет!» – сказал он, останавливаясь и держа руки в карманах просторного плаща. «Привет!» – ответил Джек. «Что делать с мешком?» «Хватай за один конец, поможешь донести». «Куда нести?» «Тут в кустах у меня скутер». Они подхватили мешок и потащили. Грей, озираясь всей кабиной, перетаптывался на месте. В кустах агент включил фонарик, и Джек действительно увидел какой-то двухколесный аппарат с большим багажником и болтавшимися на нем привязными ремнями. «Придерживай», – сказал агент, и Джек стал держать рюкзак, пока тот утягивал груз ремнями. Проверив, как держится рюкзак, агент сказал: «Порядок. Теперь возвращайся в свою машину и пойдете за мной на малом ходе. Я поеду впереди на скутере». «А он не слишком громко тарахтит?» «Он совсем не тарахтит. Он электрический». «Ладно, я пошел». Джек вышел из кустов и поспешил к Таргару. «Ну как, порядок?» — спросил на закрытой волне Хирш. «Да», – прижимая краб, ответил Джек. «Пойдем за ним». Пока Джек забирался в кабину, агент выехал на скутере и не спеша покатил вперед, хорошо видимый в инфракрасном режиме. Он вел роботов еще 3 километра, выбрав маршрут так, что они не показывались из низины. Наконец он остановился и спрятал скутер в кустарнике. Потом вышел на связь и сказал: «Малый пойдет со мной, его не так заметно. А Грей останется здесь и, если что, выдвинется нам на выручку. Вопросы?» «Вопросов нет», – сказал Хирш. «У меня тоже вопросов нет», – сказал Джек и направил робота за пешим агентом, который быстро зашагал в направлении вражеской базы. Они прошли 400 метров, после чего агент остановился и, показав рукой на заросшую травой воронку, сказал: «Запаркуй машину здесь. Дальше пешком». Джек послушно выполнил приказ и присоединился к агенту, не забыв надеть кепи, поскольку было прохладно. «Теперь старайся не топать», – предупредил агент, переходя на шепот. «А как мне к вам обращаться?» — также шепотом спросил Джек. «Говори просто, дядя». «Понял, дядя. А что мы сейчас будем делать? Не то, чтоб я слишком любопытный, но, судя по тому, что мы почти пришли, самое время провести инструктаж». «Согласен», – сказал агент и остановился. «Мы подберемся к ограде метров на 30 и с помощью хитрой коробочки будем ловить отладочные сигналы боевых машин». «А откуда взяться отладочным сигналом?» «Механики в ночную смену будут тестировать недавно прибывшие машины. Работа у них срочная, поэтому будут трудиться сутки напролет. А наша задача – перепрограммировать их навигаторы». «Ага, чтоб они потом заблудились». «Почти что так», –